Дядя Чарли вовсю изображал обеспеченного старого придурка на отдыхе, приставал к людям с расспросами, суетился, цеплялся к полицейскому, затем купил у стойки сигару и, когда мы подошли, небрежно махнул рукой с дымящейся сигарой в сторону сержанта. Инспектор говорит, это надувательство, мои дорогие. Местные мальчишки подшутили. Едем дальше. Мэри сделала разочарованное лицо. Что? Никакого космического корабля нет? Почему же? Есть, если, конечно, это можно назвать космическим кораблем, ответил полицейский. Идите за толпой, там найдете. И я пока еще сержант. Мы миновали пастбище, дальше начинался редкий лес. Пройти за ворота фермы стоило доллар, и многие сразу поворачивали обратно, поэтому люди на тропе встречались редко. Я держался настороженно и страстно желал, чтобы вместо радиотелефона у меня на затылке были глаза. Дядя Чарли и сестренка шли впереди, Мэри безумолку несла какие-то глупости. Мне показалось, что она даже выглядит теперь меньше ростом и моложе. Наконец, мы добрались до поляны и увидели космический корабль. Больше 100 футов диаметром, но сделан явно на скорую руку из тонкой жести и листового пластика, выкрашенного серебрянкой. Формой, как две суповые тарелки, одна на другой. Кроме этого, и смотреть не на что. Тем не менее, Мэри пискнула. «О, как здорово!» Из люка на вершине этой чудовищной конструкции высунул голову парнишка лет 18-19 с глубоким устойчивым загаром на прыщавом лице. «Хотите посмотреть внутри?» — спросил он и добавил, что это будет стоить еще 50 центов с каждого. Дядя Чарли решил раскошелиться. У самого люка Мэри в нерешительности остановилась. Оттуда вынырнула еще одна прыщавая физиономия, точная копия первой. Парни хотели помочь Мэри спуститься, но она вдруг отпрянула, и я тут же оказался рядом, решив, что лучше помогу ей сам. Однако в данном случае я на 99% руководствовался профессиональными соображениями, потому что нутром чуял здесь какую-то опасность. — Там темно! — дрожащим голосом произнесла Мэри. — Не бойтесь, — сказал второй парень. — Мы сегодня весь день тут людей водим. Меня, кстати, зовут Винс Маклейн. Ну, идите же, девушка. Дядя Чарли опасливо заглянул в люк, словно заботливая курица, сопровождающая выводок на прогулке. — Там могут быть змеи, — решил он. — Мэри, тебе лучше туда не ходить. — Да что вы, какие змеи! — принялся уговаривать нас первый Маклейн. — Ладно, джентльмены, деньги оставьте себе. Дядя Чарли взглянул на палец с часами. — Мы уже опаздываем, дорогие мои. Пошли. По тропе я опять шел позади них, постоянно настороже, аж волосы на затылке дыбом встали. Сели в машину и едва тронулись с места, старик строго спросил. — Ну, что вы заметили? Я парировал вопросом на вопрос. — Насчет первого сообщения никаких сомнений? Того, что оборвалось? — Абсолютно. Этой штукой агента не обманешь даже в темноте. Он видел другой корабль. — Разумеется. Что еще? — Сколько, по-вашему, может стоить этот розыгрыш? Новая жесть, краска и, судя по тому, что я заметил внутри, несколько кубометров бруса для крепежа. — Продолжай. На этой ферме только вывески не хватает «заложено». Ясное дело, они не сами оплачивали эту шуточку. Безусловно. А ты, Мэри? Вы заметили, дядюшка, как они со мной обращались? Кто? — резко спросил я. Полицейский и эти двое парней. Когда я прикидываюсь этакой обаятельной милашкой, с мужчинами обязательно должно что-то происходить. Здесь же никакой реакции. — По-моему, они обратили на тебя внимание, — возразил я. — Ты не понимаешь. Я просто чувствую реакцию. Всегда чувствую. Что-то с ними не так. Они словно мертвецы. Или евнухи, если ты догадываешься, что я имею в виду. — Гипноз, — предположил старик. — Возможно. Или действие наркотиков. Мэри озадаченно нахмурилась. Хм, старик задумался. Потом сказал: Сэмми, на следующем разъезде сверни налево. Нам нужно осмотреть место в 2 милях к югу отсюда. Место посадки, вычисленное по фотоснимку? А что же еще?